«Извини, Маклин. Интересно было с тобой познакомиться, но, боюсь, пришло время расстаться». «Нет!» — крик Мариан заставил нас обоих повернуться в ее сторону. Она стояла в дверях рубки, глаза глубоко запали на бледном, без кровинки лице, в руках подводное ружье с гарпуном и снятым предохранителем. «Не дури, Мариан!» — раздраженно бросил Прескотт. «Маклин знает достаточно, чтобы нас обоих повесили. Из-за него в любую минуту можем ждать в гости полицию. Поверь, другого выхода нет». «Нет!» Голос ее звучал решительно. «Я поеду с тобой, только если Рой Маклин уйдет отсюда целым и невредимым». «Послушай», — Прескотт старался сдерживаться. «У меня в Дублинском банке 50 тысяч на чужое имя. Есть паспорта, визы. Завтра вечером мы будем в Дублине, а через пару дней в Южной Америке. С этими деньгами заживем, как короли. Но сначала надо избавиться от Маклина». Мариан оставалась непреклонной. «Ты не убьешь его, как убил Колина. Слишком много смертей. Он останется жить». Впервые я видел Прескотта растерянным. Зловещее, мерцавшее острие гарпуна было нацелено прямо в грудь, и его реакция ничем не отличалась от реакции его головорезов позапрошлой ночью. Он облизнул пересохшие губы, пистолет дрогнул и слегка опустился. Глубоко вдохнув, я нырнул ему в ноги. Прескотт это заметил, развернулся и выстрелил. Яркая вспышка, и резкая боль полоснула меня по спине. Упав на палубу, я услышал одновременно два звука — клацанье спущенной пружины и пистолетный выстрел. Приподняв голову, я увидел, как Прескотт в агоне хватается за длинный стальной прут, торчащий из его тела, и падает на палубу. Спина его выгнулась в конвульсиях, пятки забарабанили по настилу, и он затих. Я рывком поднялся, перегнулся через фальшборт, и меня стошнило. Всю спину пронзала пульсирующая боль, рубашка прилипла к телу. Наконец мне удалось заползти в рубку. Мариан сидела, прислонившись к нактоузу компаса, прижимая руки к груди. Красное пятно расползалось на ее блузке. Увидев меня, она слабо улыбнулась. «Я думала, он тебя убил. Не волнуйся. Это лучший выход и самый легкий. Действительно легкий». Я стоял перед ней на коленях. Прикрыв глаза, она тихонько спросила: «Рой, ты и в самом деле хотел на мне жениться? Правда?» «Да, даже сейчас». Она окончательно закрыла глаза и с улыбкой отошла в мир иной. Не помню, как я снялся с якоря и вывел Мингулы через узкий пролив. В открытом море свежий ветер разогнал последние клочья тумана. Вдруг я увидел размытые очертания полицейского катера. Приступы боли становились нестерпимыми. Я развернул свой катер поперек, качка закружила нас в безумном хороводе, и я потерял сознание. Очнулся я в палате Хеленсбургской больницы. Комната показалась большой и залитой солнечным светом, а кровать с прохладными мягкими простынями — колыбелью младенца. Меня совсем не волновало, сколько времени я там находился. Главное, боль между лопатками немного стихла. Мильтон, как всегда, щегольски одетый, сидел сбоку окна, а Смайли с блокнотом в руках, по другую сторону кровати. Когда я закончил повествование, то ожидал вспышки гнева, но ее не последовало. «Ну и дурачина ты, Маклин! Я бы никогда не поверил, что ты убил Сканлона. Да и сам Прескотт не верил, что полиция повесит на тебя это дело. Тактический маневр Прескотта. Да и только, чтобы выиграть время и убрать лишних свидетелей. А вот теперь тебя можно вполне обвинить в укрытии вещественных доказательств и нападении на полицейского при исполнении». «Ладно. Все равно поздновато приносить извинения. Не ожидал, что так получится. И куда теперь? В тюрьму?» «Дело закрыто», — довольно мрачно буркнул Мильтон. «Полагаю, мы тебе кое-чем обязаны за разгром банды, так что будем считать, что квиты. Но когда отсюда выйдешь, не суй нос куда не следует. Занимайся своим подводным плаванием. А если что эткое обнаружишь на дне, сразу сообщай». Он встал и на прощание пожал мне руку. Я повернулся к сержанту Смайли и машинально протянул ему руку тоже. «Наверное, мне следует помириться со всем личным составом полиции, пока есть такая возможность. Как, принимаете мои извинения?» Смайли неожиданно улыбнулся и помолодел на добрый десяток лет. «Кажется, мы оба неверно оценили друг друга», — признал он. «Принимается, но с одним условием. Когда поправишься, придешь в наш спортивный зал, наденешь боксерские перчатки и дашь мне возможность отыграться». Я рассмеялся. «Тогда до встречи». В дверях они столкнулись с девушкой. Золотистые волосы пышным ореолом окружали ее голову. Она задавала обычные вопросы о моем здоровье, а потом многозначительно заметила: «После больницы тебе надо будет отдохнуть, набраться сил. Вообще-то нам обоим нужен отдых. Есть какие-нибудь предложения, Элейн?» «Есть. Круиз вдоль западного побережья. Мимо островов со смешными названиями. Как тебе идея?» «Можешь готовиться к отплытию. Я выйду через неделю». Когда Элейн ушла, я прилег на подушку и закрыл глаза. Шум листьев за окном напоминал прибой, и показалось, что я погружаюсь в морские глубины. Темно-зеленая вода окрашивалась черным. Там, из полутемного мира безмолвия, который я любил и ненавидел одновременно, вдруг донеслись звуки огней рампы. Мелодия казалась печальнее, чем на самом деле, и напоминала похоронный марш по убитой мечте. Только я начинал понимать, что это чужая мечта.